К окруженному трехметровым частоколом строению мы подъехали через час. Вернувшиеся разведчики сообщили, что постоялый двор пуст, и караван медленно втянулся в ворота, обе створки которых валялись тут же, неподалеку. Я спрыгнул с телеги, и пока солдаты и возницы расседлывали лошадей и яков, подвешивая к их мордам мешки с зерном, осмотрелся. За частоколом располагалась просторная конюшня, два колодца и кузня, стоявшая метров в 20 от главных построек, видимо, в противопожарных целях. Снаружи по периметру вырыт ров, заполненный затхлой водой и весь заросший бурыми водорослями. С внутренней стены деревянные помосты для лучников. Главное здание немного обветшало и по размеру было примерно таким же, как то, где хозяйничал Корт. «Откуда все это?» – спросил я мага, который внимательно рассматривал одну из створок ворот. «Спроси, что полегче», – пожал плечами тот. «Я сам первый раз в разломе». «Что тут?» – подошел к нам спешившийся Лерак. «Непонятно. Створки целы, но словно кто-то ломился в ворота». Маг кивнул на глубокие борозды на деревянных досках. «Причем это не наш знакомый». Видимо, имея в виду убитого нами вожака стаи, заметил он. «Тут кто-то покрупнее. Я не могу сказать, когда это произошло. Тут странный магический фон». Он покосился на меня. Я пожал плечами. «Вообще никакого фона не чувствую. Вижу иногда нити силы, но не больше». «Ворота явно не выломали, но повесить на место их будет сложно. Вон как створки перекосило. И крепление кто-то снял». Закончил он. «Ничего мы вешать не будем. У нас все равно людей не хватит, чтобы удержать стены». Махнул рукой командир. «В главном зале переночуем. Не думаю, что кто-то еще сунется». Отчаянно заскрипела входная дверь. Я следом за Ильсаном шагнул внутрь. В горле сразу запершило от поднятой вокруг пыли. Маг впереди тихо выругался и что-то произнес. Налетевший сквозняк в секунды выдал через открытые окна пылевое облако. Наконец-то я смог нормально дышать. Я осмотрелся. Всюду старье, полное запустение. На первый взгляд, ничего ценного тут не осталось. Некоторые столы опрокинуты, лестница, ведущая наверх, обрушена, барная стойка из светло-коричневого дерева залита чем-то черным. На стене на одном гвозде висит перекошенная картина с сельским пейзажем. Как и сказали разведчики, никого живого внутри не оказалось. Мертвых, впрочем, не было тоже. И это хорошо. Легионеры, проникшие в дом раньше нас, споро растаскивали в стороны столы и обломки лестницы. Один из возниц разжигал камин, используя для этого валяющиеся вокруг обломки. «Заран, Гейт, давайте наверх, осмотрите там все. Ильсан, подстрахуй их, мало ли что». Лерак последним зашел в помещение. «Вы», — ткнул он пальцем в сторону возниц, — «заколачивайте окна». «Тут подвал есть», — крикнул появившийся из дверей, ведущих на кухню, один из солдат, указывая себе за спину. «Пойдем посмотрим», — кивнул ему командир. Во рту еще стоял противный привкус пыли. Я, чувствуя себя совершенно бесполезным, обошел Зарана, пытающегося закинуть наверх крюк с привязанной к нему веревкой, и прошел вглубь обеденного помещения. Все вроде нормально, только вот какой-то непонятный запах, похожий на запах миндаля, почему-то вызывал беспокойство. Как ни странно, сразу спать никто не завалился. Солдаты без лишней суеты раскладывали на полу спальные подстилки. Вернувшийся из подвала с каким-то небольшим бочонком Лерак назначил смены караульных на ночь и приказал начинать ужинать. Появившийся сверху Ильсан, не заморачивая себя спуском по веревке, телепортировался вниз и сообщил, что сверху все чисто. «Что в подвале?» – спросил он командира. «Пусто. Пара расколотых бочек и куча сгнивших овощей. Вот». Демон хлопнул рукой по бочонку. «Только и сохранилось». «Ясно. Я на улицу. Ловушки с сигналками расставлю», – заявил он. «Без меня только все не выхлебаете». «Давай уже», – усмехнулся Лерак. «А то и правда не успеешь». «Можно мне с тобой?» – спросил я мага. Тот посмотрел на командира и, дождавшись его кивка, пожал плечами. «Пошли». Погода испортилась, месяц скрылся за тучами, а со стороны леса задул резкий порывистый ветер. Шевелящееся на ветру темное пятно деревьев, видимое сквозь провал ворот, походило на какое-то древнее чудовище. Я поежился и направился следом за магом, который, обходя здание по периметру, ненадолго останавливался у каждого тщательно забитого окна и, что-то шепча, еле заметно шевелил руками. На земле вспыхивали и гасли неправильного вида зеленоватые окружности. Больше ничего интересного я не увидел, но, по крайней мере, убедился, что мы находимся под какой-то защитой. Вернувшись в дом, я поужинал вместе с остальными и ушел к дальней от окон стене. Мало ли вдруг что все-таки полезет из окон. Легионерам пофигу, мне же и одного удара может хватить, а так хоть какие-то шансы. Подстилки у меня не было, поэтому я просто завернулся в подаренный кортом плащ и попытался уснуть. Некоторые герои прочитанных мною книг, попав в какой-нибудь параллельно магический мир, с маниакальным упорством стремились обратно на землю. И ладно, если бы их дома кто-то ждал, семья, дети, так ведь нет. И вот он, какой-нибудь зачуханный в прошлом инженер, уже ставший в новом мире великим магом, королем или темным властелином, сидя на своем троне, окруженный боевыми друзьями и красавицами-женами, тоскует по далекой родине. Потом вскакивает и рубит все новых врагов лишь за тем, чтобы найти заветный ключик, открывающий двери обратно. Нет, я понимаю, все это происходит потому, что у авторов не хватило фантазии поставить своему герою какую-нибудь более адекватную цель. В конце книги его герой, конечно, поймет, что его дом здесь и не покинет этот мир. Только я этот бред уже не дочитывал. Я спросил себя, хочу ли я назад? И, не задумываясь, ответил «нет». «Да, у меня есть цели». А трон и жену раздобудем. Времени у меня теперь много. Мне бы выбраться, а там решим. С этими мыслями я и уснул. Проснулся я от тянущей боли в левой ноге. Едва открыл глаза, сразу же вспомнил, где нахожусь. Постоялый двор в каком-то туманном проеме, караван. Благодаря огню в камине и нескольким магическим светильникам, я вполне различал своих спящих спутников. «Да что так ногу-то тянет?» Внезапно, краешком глаза я уловил какое-то движение и замер, не шевелясь. Я мог поклясться, что не сплю, и все происходит наяву. Я увидел молодую женщину, висящую в полуметре от пола с раскинутыми в стороны руками, с повернутыми вверх ладонями. Босая, в темных струящихся одеждах, с длинными волосами и приятным лицом, она смотрела в потолок. Мягкое зеленоватое свечение окутывало ее фигуру. Я удивленно разглядывал висящую в воздухе женщину, когда заметил за ее спиной двоих сидящих у двери в неестественных позах караульных. Их остекленевшие взгляды были направлены на незнакомку. Оружие валялось возле ног, рты распахнуты в восхищенно-идиотских улыбках. Я быстро посмотрел на свои ноги и оцепенел. Проткнув тонким хоботком металлический наголенник, мне в ногу вцепилась какая-то мерзость полутораметровой длины, похожая на личинку майского жука. Моя полоска хитпоинтов уже сократилась на треть. Сбоку, рядом с лежащим в паре метров от меня Риохом, копошилась такая же мерзость. Кровь внезапно ударила мне в голову. «Тревога!» – заорал я, пытаясь вскочить, и нанес выхваченным мечом два удара по телу червя, используя ледяной клинок и следом язык пламени, одновременно с этим заметив, что кровососущий гад имеет 81 уровень. Бил я из неудобного положения, но меч пробил белесую, пупырчатую кожу гадины. Из раны брызнула зеленая жидкость, и полоска жизни моба уменьшилась на четверть. Червь выдернул жало из моей ноги Издав мерзкий писк, ударил меня черной головой в грудь, вернув в лежачее положение. Но уже через секунду я снова стоял на ногах и, задыхаясь от ярости и омерзения, не переставая орать тревога, осыпал тварь ударами меча, ежесекундно чередуя ледяной клинок с языком пламени. На восьмом ударе монстр сдох, сдувшись как воздушный шарик, оставив после себя лишь посеревшую кожу на полу и лужу отвратительно воняющей слизи. Вам доступно задание «Спасение товарищей». Тип задания «Уникальное». Уничтожьте Схиарту и ее личинок, не позволив им сожрать демонов из каравана Лерака. Награда «Опыт. Кольцо танцующей травы». Внимание! Если все демоны останутся живы, вы получите дополнительную награду. Я закинулся лечилкой, скостовал на себя щит стихий и быстро огляделся. Еще 6 червей присосались к спящим. Женщина, висящая в воздухе, неестественно повернув голову, внимательным нечеловеческим взглядом смотрела на меня. 240-й уровень и 20 миллионов хитпоинтов. Почти столько же, сколько было у вожака, атаковавшей нас стаи. Никто из каравана, несмотря на мои крики, так и не поднялся. Все пока живы, но погружены в какой-то непонятный сон. Почему же проснулся я? Наверное, это моя защита от ментала работает. Мелькнуло в голове, когда я уже наносил удар языком пламени по червю, высасывающему жизнь из Риоха. Здоровье монстра уменьшилось наполовину. Ледяной клинок, снова язык пламени, увернуться от удара башкой, и снова клинок. Есть. Еще один. Едва не поскользнувшись в натекшей на пол жиже, прыгаю к следующему. Язык пламени, ледяной клинок. Срабатывает заморозка. Затем 4 удара по ледяной тушке, и червь, даже не успевая вытащить жало, издыхает возле спящего Ильсана. Я пинаю тело мага ногой, пробуя разбудить. Бесполезно. Тифлинг даже не шевелится, будто парализован. Снова телепорт и язык пламени в 4-ю тварь. Внезапно все меняется. Пока бью 4-го, оставшиеся 3, прекратив свою трапезу, быстро ползут в мою сторону. Торопясь, добиваю своего противника и, не успев развернуться, получаю сильнейший удар в бок, от которого отлетаю на пару метров в сторону и, споткнувшись о кого-то из спящих, с грохотом падаю на пол. Полоска моей жизни уменьшается на треть. Вскакиваю на ноги и бегу вправо, не давая окружить себя. Что же делать? 1 против 3, я не выстою. Я идиот. У меня же есть... щит. Сдергиваю его со спины и бросаюсь на ближайшего ко мне противника. Меч с хлюпающим звуком рассекает черный хитин мерзкой морды. Крит. Брызги слизи попадают мне на щеку, обжигая кожу резкой болью. Пищащая тварь отвечает мне стандартным ударом. Я блокирую его щитом и повторяю удар. Отпрыгиваю в сторону от заползающего слева червя. Снова спотыкаюсь от чьё-то тело, но, удержав равновесие, прыгаю к окнам, где свалены столы и скамейки. Парящая над полом фигура больше не походит на женскую, словно все человеческое разом осыпалось с нее. В воздухе, часто взмахивая 2 парами прозрачных крыльев, похожих на крылья стрекозы, висит 2-метровая коричневая гусеница, вылупившись в мою сторону огромными фасеточными глазами. Ее вид вызывает неприятные чувства, будто липкие лапки скользят по моему сознанию. Хорошо, что она только висит. Стоит ей вступить в бой, и мне крышка. Скорее всего, у нее такой скрипт. Она парализует, а ее потомство жрет. Хорошо, если это так. Снова пью лечилку, швыряю скамейку в ползущих ко мне 2 личинок с полной жизнью, снимая с одной из них чуть-чуть хитпоинтов, затем прыжок к недобитой. 2 удара, и я уже 1 против 2. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 71. Вам доступна 1 единица очков таланта. Расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 3 единицы характеристик. Некоторое время я бегаю кругами, жду восстановления очков жизни. Затем, выбрав целью одного из оставшихся червей, бью ледяным клинком. Черви бьют практически одновременно. Блокирую 2 удара щитом, наношу 2 в ответ. Энергия не успевает восстанавливаться, и мне приходится выпить содержимое зеленой бутылки. Уклоняюсь от очередного удара, 2-й принимаю на щит и снова 2 раза огрызаюсь, причем бью только в того, которого выбрал первоначально. Ему полагается еще 2 удара, но и у меня немного меньше 1/2 жизни. Я это хорошо чувствую, даже в бою. В висках стучит, тело ломит от накатывающей боли. Прыгаю опять в сторону наваленной мебели. Выпиваю последнюю бутылку с восстановлением жизни и, опрокидывая за своей спиной столы, бегу в дальний конец помещения. На крайний случай у меня в запасе есть высшее исцеление, но пока этот случай не настал. Правда, есть еще 1 лечилка в сумке, но до нее еще нужно добраться. Дожидаюсь отката прыжка и 2 ударами добиваю предпоследнюю личинку. Все, теперь 1 на 1. Стандартная схема. 2 удара, блок. Снова 2 удара. Срабатывает заморозка, и я 4 взмахами клинка добиваю последнюю тварь. И вот уже я, с ног до головы, покрытый зеленой дрянью, стою напротив Схиарты. Может, она все-таки куда-нибудь улетит? Но нет. Гусеница продолжает висеть и буравить меня взглядом. Больше 1/2 жизни, но пить высшее исцеление не имеет смысла. Да, больно. Но боль я чувствую как-то отстраненно. Матерясь и сжимая зубы, открываю инвентарь и пью последнее зелье восстановления жизни. Что ж, сейчас все решится. Если это насекомое атакует не только ментальной магией, мне крышка. Внезапно во мне закипает утихшая было ярость. Меня бесит эта крылатая мерзость, которая посмела выползти непонятно из какой выгребной ямы и покусилась на мою жизнь. Я бросился к ней и нанес 1 пару ударов. Меч оставил 2 зарубки на хитиновой броне, но босс никак не отреагировал. Значит, только ментал. Отлично. Еще поживем. Я рубил неподвижно висящую в воздухе гусеницу, стандартно чередуя навыки. Заканчивалась энергия, я бил обычными ударами. Когда запас сил восстанавливался, снова переходил на специальные. Использовать яд Шаартаха не имело смысла. Мне не снять за 10 минут 2 миллиона хитпоинтов этой стрекозе. Поэтому я просто бил, как в манекен. Через 8 с небольшим часов Схиарта с треском осыпалась на пол. Я, тяжело вздохнув, опустился рядом. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 72. Вам доступно 2 единицы очков таланта. Расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 6 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 73. Вам доступно 3 единицы очков таланта. Расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 9 единиц характеристик. Как же я измучился! Хотя усталости как таковой не было. Небольшая нехватка ХП, не больше 10%, быстро восстановилась. Ну да, бой окончился. Началась естественная регенерация очков жизни за счет духа, которая возможна только вне боя. Она у меня невысокая, меньше процента. Но, как говорится, сколько есть. Так, теперь мародерка. Протягиваю руку и дотрагиваюсь до останков насекомого. Звякнуло золото. 351 монета сменила хозяина. 4 редких предмета уровня 200+. 20 мензурок с кровью схиарты и 6 с фрагментами ее глаз. Все редкого класса. Опять в пролете. Хотя золото – это здорово, но по вещам ничего подходящего. Я достал фляжку, отхлебнул 3 глотка. В каждой личинке оказалось по паре фрагментов глаз и 5 мензурок с кровью. Для чего вся эта гадость нужна, я даже не представляю. Потом покопаюсь у Вики. Интересно, долго ли караванщики еще будут изображать сонное царство? Может, их водой облить? Я задумчиво почесал до сих пор зудящую щеку, на которую через открытое забрало попала кровь личинок. 2 колодца на улице, но выходить одному не хотелось. Мало ли что там, и непонятно, как на меня отреагируют расставленные Ильсаном ловушки. Где-то же должна оставаться вода. Но тут, наконец, зашевелился Лерак. Он приподнялся на локте и, морщась, огляделся. Попытался резко вскочить, его зашатало, но он удержался на ногах. Посмотрел на меня, потом перевел мутный взгляд на останки схиарты и прохрипел: «Это то, о чем я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, но если ты думаешь о летающей гусенице с голодным потомством, то ты прав», — кивнул ему я. «Повышение репутации. Начальник каравана декан Лерак относится к вам с уважением». «Спасибо, маг». Лерак кивнул, повел взглядом по сторонам. «Все живы», — констатировал он. «Как тебе удалось устоять против ее чар?» «Мне поставили хорошую защиту, и когда один из червяков начал меня жрать, я проснулся. Ты знаешь, как поднять остальных?» «Я знаю, как поднять Ильсана, а он уже разберется». Демон подошел к лежащему тифлингу, наклонился над ним и что-то влил тому в глотку. Некоторое время ничего не происходило. Затем тело хвостатого дернулось. Он резко открыл глаза, сел и содрогнулся в рвотных спазмах. Лерак заблаговременно отошел в сторону и со стороны с каким-то удовлетворением смотрел на мучение своего заместителя. «Демон, что с него взять?» – хмыкнул я. «Харт! Что, мать его, происходит?» – выдавил из себя тифлинг. «Уже ничего», – хмыкнул окончательно пришедший в себя Лерак. «Нас чуть не сожрали отродье схиарты. Давай уже, приходи в себя, еще людей поднимать надо». «Сейчас? Погоди». В руке Ильсана появилась мензурка с голубой жидкостью. Он залпом опрокинул в себе ее содержимое, сморщился, зачем-то протер глаза и, наконец, посмотрел по сторонам. «Повышение репутации. Маг Рейдар Ильсан относится к вам с уважением». «Дерьмо! Это ты тут повеселился, Светлый?» Он внимательно уставился на меня. «Кто тебе поставил такую защиту? И как ты вообще выжил? Нет, я-то как раз очень этому рад, ты поверь, но это невероятно». «Не мучай его, на нем вон лица нет», — хохотнул Лерак, и его дружеская улыбка, обрамленная торчащими клыками, была похожа на волчий оскал. «Любой припозднившийся гражданин, что посмелее, быстро перебежал бы на другую сторону дороги, увидев такие клыки. Остальным был бы обеспечен как минимум визит к психиатру. На вот, это за меня и моих людей». Он положил в мою руку колечко из серебристого металла. «А это от меня лично», — улыбнулся маг. К колечку присоединилась золотая финичка в виде серебристого полумесяца. «Задание «Спасение товарищей» выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 74. Вами получен предмет «Кольцо танцующей травы». Вами получен предмет «Серьга ученика школы восстановления». Вам доступно 4 единицы очков таланта. Расовый бонус плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 12 единиц характеристик. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 75. Вам доступно 5 единиц очков таланта. Расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии, плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 15 единиц характеристик. Кольцо танцующей травы. Аксессуар – кольцо. Прочность – 470 из 470. Редкий предмет. Необходимый для использования уровень – 70. Плюс 60 к ловкости, плюс 40 к здоровью. Плюс 1% нанесения критического урона физической атакой. Вес – 0,01 килограмма. Серьга ученика школы восстановления. Аксессуар – серьги. Прочность – 450 из 450. Редкий предмет. Необходимый для использования уровень – 70. Плюс 50 к духу, плюс 50 к интеллекту. Плюс 1% к регенерации жизненной энергии. Вес – 0,5 килограмма. Вот так. И это первые, честно заработанные мной уровни. У меня просто какая-то нереальная скорость прокачки. Все-таки нахождение в высокоуровневых локациях иногда очень даже полезно. Реальность внезапно мигнула. Стены трактира исчезли, раздался плеск воды. И мы оказались в слегка заболоченной низине, в конце памятного ущелья, метрах в 40 от дороги. Под ногами противно захлюпало. Грязь и вода в том месте, где ночевали демоны, была чуть выше щиколотки. А вот колеса фургонов, стоящих в 20 метрах от нас, уже скрылись под водой наполовину. Со всех сторон раздались ругательства. Смена реальности привела людей в чувство. Я усмехнулся, глядя, как легионер, один из ночных караульных, заляпанный грязью, вытряхивает воду из шлема, одновременно отплевываясь. Животные к смене обстановки отнеслись гораздо терпимее людей. Яки и лошади просто склонили головы к воде. Лишь сухопутный крокодил, с возмущенным ревом, разбрызгивая вокруг себя грязь и водяные брызги, подбежал к хозяину и ткнул того мордой в бок. Лерак похлопал животное по морде и что-то скормил ему. И как не боится, однако. Я бы точно не рискнул. Тут дашь кусочек чего-нибудь вкусного, а тебе руку по локоть оттепают нахрен. С дороги раздались радостно восхищенные крики. Демоны из проезжающего по каким-то своим делам десятка легионеров откровенно ржали, глядя в нашу сторону. Еще бы! Утро, а возле дороги грязные, растерянные, поднимающиеся с земли легионеры и фургоны наполовину в воде. Все говорит о том, что народ вчера очень неплохо погулял. Лерак что-то незлобно крикнул им в ответ, чем вызвал очередной приступ хохота. Примерно через час фургоны вытолкали из грязи. Мы наскоро перекусили, и караван двинулся в путь. Нашим фургоном правил задумчивый и потому непривычно молчаливый Риох. Харн дремал в углу повозки, иногда шумно выдыхая воздух и смешно топорща усы. Ильсан, вызвавшийся ехать с нами, сидя напротив меня, читал какую-то книгу. А лоб его постоянно морщился, а губы иногда неслышно проговаривали фразы. Всем своим видом он напоминал первоклассника, впервые взявшего в руки букварь. С распределением очков талантов и характеристик я решил повременить до посещения личной комнаты. Окружающие пейзажи меня не интересовали, и я погрузился в чтение Вики. Схиарта оказалась существом из серых пределов. Ее личинки сначала вытягивают из жертвы жизненную силу, а затем пожирают труп. Хоботок личинки способен проникнуть сквозь любую, самую толстенную броню, не повреждая ее, если, конечно, эта броня специально не защищена. Хм, а мне показалось, что этот червяк проткнул мой сапог насквозь. Я посмотрел на голенище. Нет, все правильно, ни царапины. Часть жизненной силы, выпитая из жертвы, передается материнской особи. А для того, чтобы стать полноценной схиартой, каждой личинке нужно сожрать не менее 50 человек. Я поморщился. Мы были для них лишь легким перекусом. Кровь этой мерзости применялась кузнецами, кожевниками и портными как ингредиент для увеличения прочности материалов. Глаза были нужны алхимикам. О туманных разломах ничего нового я для себя не узнал. Ни про то, откуда они берутся, ни в какой момент появляются, ни строчки. Да и вообще вся информация по землям демонов умещалась на паре страниц. Летописи по другим планам были мне недоступны. Все, кроме бестиария, где я и нашел информацию о чуть не сожравшем нас монстре. Почти все остальное – бесполезная ерунда. Из полезного – только сетка и калькуляторы талантов. Со стороны мое чтение выглядело так, будто я, сидя на скамье, читаю книгу в черном переплете. Мой взгляд остановился на небольшой иконке внизу страницы. Я сфокусировал на ней взгляд. Интересно. Под иконкой надпись «Внести в летописи». Нажимаю, и появляется стандартное поле для записей. Время, место, тема и так далее. Ниже пояснение. За информацию, внесенную сюда, я, возможно, получу некоторое количество опыта. Достаю перо, прикрепленное к корешку книги, и начинаю записывать. Делать-то все равно нечего. Описываю туманный разлом, заношу всю информацию. В раздел «Бестиария» пишу о Кариге и Схиарте. Буквы выходят каллиграфически четкие, помарок нет, словно я заполняю документ, сидя за компьютером. Вот так, охваченный рвением первооткрывателя, спешащего оставить информацию потомкам, я и провожу несколько часов. В последний раз, сохранив написанное и сворачивая вики, обратил внимание, что полоска моего опыта увеличилась совсем незначительно. Видимо, писательский труд тут не в почете, но хоть время убил. Так, чем бы еще заняться? Да, совсем забыл. Я полностью скрыл панель активных навыков. Зачем она нужна? В бою я не нажимаю на кнопки, поскольку не сижу за компьютером. Можно провести аналогию с боксером на ринге, у которого так же, как и у меня, есть 8 кнопок быстрого доступа. Он ведь не задумывается. Так, сейчас мне нужно провести апперкот правой. Ага, третья кнопка, нажимаем. У него все движения доведены до автоматизма. Точно так и здесь. Умения не зря названы навыками. А навыки, которые ты выкладываешь на активную панель, прямиком попадают тебе в голову. Не факт, что ты их будешь применять правильно и своевременно, но факт, что можешь применять автоматически, не думая, куда и чем нажимать. Все, теперь я лишь краем глаза вижу очки жизни, энергию и ману. Еще нужно определиться с ближайшими планами. Сначала, конечно, к Гериду, сослуживцу Корта. У него в городе гостиница. В ней, скорее всего, и остановлюсь. Потом в гильдию торговцев и к этой... как там ее? Второй жене владыки. Потом узнать, за каким куском старого холста скрывается та дверца, за которой ждут своего пробуждения рыцари и маги. Нужно где-то найти того любопытного Буратино. Хотя нет, дверцу я найду и сам. Мне бы сузить площадь поисков хотя бы до пары квадратных километров. А чего я туплю-то? Вон, напротив меня сидит источник информации. Местность вокруг уже поменялась, и дорога вывела караван на берег Большого озера, огибая его по правому, если смотреть по ходу нашего движения, к крутому берегу. Слева потянуло влагой и запахом подгнившей тины. Живописный вид на озеро дополнял замок из серого камня, возведенный на противоположном берегу, и несколько рыбацких деревень. «Слушай, Ильсан, мне тут узнать кое-что нужно. Просветишь?» «Не вопрос». Маг убрал книгу, движением головы закинул назад волосы и посмотрел на меня. «А что конкретно?» «Понимаешь, — начал я, — лет 300 назад из какого-то замка, расположенного где-то здесь, плюс-минус 500 километров, один из владык открывал порталы к нам. Его солдаты угоняли людей тысячами и резали как скот, проводя непонятный ритуал. Я на миг задумался, пытаясь сообразить, каким боком приплести в рассказ Ахримана. В общем, король Ирантии, что в людских землях, отправил сюда воинов, которые уничтожили и владыку, и всех участников этого ритуала. А затем появился Ахриман и атаковал людей. Чем все закончилось, я не знаю. Но я хотел бы найти место, где это происходило. И чтобы у Ильсана не возникло лишних вопросов, добавил. В нем участвовал близкий мне человек. Пусть думает про какого-нибудь моего славного предка. Маг некоторое время задумчиво молчал. «Это как-то связано с твоим появлением здесь, Криан?» «Нет», — он покачал головой. «Это не любопытство, просто я пытаюсь понять. Ведь попасть к нам из ваших земель не проще, чем отсюда, туда. На это способны только боги или те, кто находится недалеко от них. Ты не похож ни на тех, ни на других. Память предков — это святое, но...» На лице демона читалось сомнение. Я вздохнул и посмотрел на него. Про себя я отметил, что уже совершенно не удивляюсь ни рогам, ни вертикальным зрачкам, ни красноватой коже. «Да при чем тут память предков? Там...» Я ткнул пальцем вверх. «Я ночью уснул около храма. Проснулся тут». Повторил я свою легенду. Потом мне было видение. «Может, мне в монахи податься?» Вон как красиво слово вставил. «В нем я наблюдал то, о чем тебе рассказал. Я понял, что это как-то связано с моим предком, и что ключ к возвращению назад лежит именно там. Не то, чтобы я любил по жизни врать, но я достаточно поработал в торговле, чтобы научиться врать, не запинаясь. А уж в магическом мире, где реально есть боги, демоны и преисподняя, мне, как в том анекдоте, просто перла масть. Странно все это. Только я вряд ли чем смогу помочь. Я не очень силен в истории». Немного смутился он. «Нам ведь, когда курс истории читали, у меня как раз с Италой было это... ну...» Мак окончательно смутился и замолчал. «Да я бы тоже вместо курса истории встречался бы с какой-нибудь подругой». Поддержал его я. «А кто может помочь, не знаешь?» Фургон подпрыгнул на ухабе, так что я чуть не прикусил язык. «Ты хоть предупреждай!» – выговорил Ильсан Риоху, потирая ушибленный бок. «Да солнце в глаза светит, не видно ни Харта!» – пробормотал извиняющимся тоном возница. Лишхарн, не меняя позы, продолжал спокойно спать. «Вот ведь чистая совесть у демона!» «Мой отец точно знает! Только он такой!» Ильсан изобразил рукой в воздухе непонятный жест. «Своеобразный!» «Редко когда из лаборатории вылезает. Ему и еду туда носят. Когда у матери кончается терпение, она, конечно, его вытягивает оттуда. В общем, он поживет неделю как нормальный. И снова к себе. Алхимик он у меня. Я удивляюсь, как у него времени хватило обзавестись детьми. У меня братья и сестра». Жизнерадостно засмеялся Тифлинг. «Мы завтра уже приедем. Так что ты к нам послезавтра заходи. Наверное, удастся его вытащить, а в лабораторию к нему лучше не ходить. Только мать и может пройти. Вот с этим ловушки расставлены, чтобы мы, значит, не мешали. Безобидные, конечно, но мы как-то с братом залезли к нему посмотреть, чем он занят. Ну и...» Ильсан схватил кончик хвоста, будто демонстрируя его. «В общем, мой хвост позеленел. Какая-то наведенная гадость. Отец и забыл уже, как это можно снять. Так я почти месяц это позорище под плащ прятал, пока само не сошло. Как думаешь, это его заинтересует?» Отсмеявшись над его рассказом, я достал из сумки мензурку с фрагментами глаз Хиарты. «О!» У Тифлинга округлились глаза. «У тебя еще есть? А то я пару бы купил, если продашь, конечно. Мне для сдачи на степень зелья сварить нужно, не совсем простое. И они мне вот как нужны!» Он чиркнул себя кончиком хвоста по шее. Непривычное исполнение привычного жеста. «Да так бери», – улыбнулся я. Маг не стал ломаться, взял склянки, зачем-то посмотрел на свет, удовлетворенно хмыкнул и убрал в сумку. «Повышение репутации. Маг Рейдар Ильсан относится к вам дружески». «Ты чего серьгу не надел? С ней меньше болеть будет, если ранят». «Забыл. Сейчас надену». Я залез в сумку, открыл меню персонажа и попытался вставить серьгу в ячейку. Серьга почему-то не вставлялась. хотя и подходила по всем параметрам. Ильсан покатился со смеху. Мгновение спустя обернувшийся на его смех Риох тоже растянул губы в улыбку. «Ты шлем-то сними! Ты же не бравый солдат, Лерак!» — покатывался Тифлинг. «Это он даже с бабами в шлеме! А мы же маги, народ культурный!» «Вот ведь незадача! Шлем в игре не мешал обзору, поэтому я про него совсем забыл и на постоялом дворе спал в нем. Ну а когда я попытался сунуть серьгу в ячейку инвентаря, мои руки производили движение, будто бы я надеваю серьгу в реале. Забавное зрелище!» Я снял шлем, убрал его в инвентарь и, смеясь вместе с остальными, снова попытался вставить серьгу. «Дай!» – протянул мне руку Тифлинг. «Там прокалывать надо!» Взял протянутый аксессуар и ловким движением продел мне его в левое ухо. Я почувствовал легкий укол. Что за ерунда? Раньше бы мне не понадобилось ни снимать шлем, ни прокалывать ухо. Странно. Хорошо, хоть броня одевается по-старому, а то тогда точно без оруженосца не обойтись. Так что с ингредиентами? Они твоего отца заинтересуют? Еще как. Так что заходи завтра, к обеду. Мы в верхнем городе живем. У тебя карта есть? Давай отмечу.